Глава 8. Дорога, поселок Пролетарский, Глазов. 27 июня 2000 года, 04:25. Краска взлетела над землей, трубач перевалился на ее сторону, чтобы удержать равновесие, мотоцикл с треском вломился в кусты и замер. Яма, в которую трубач угодил колесом, осталась где-то позади. Николай тщетно пытался разглядеть, что за машина движется по дороге. Она ехала как-то уж слишком быстро для такой-то дороги. Пьяный водила? Просто спешат? Тогда куда? А вдруг это скорая? Разглядеть было ничего невозможно. Он оставил мотоцикл в кустах и побежал к дороге, чтобы успеть перехватить машину, если это вдруг и впрямь окажется скорая помощь. Из коляски вслед ему донесся чуть слышный стон. Светка пришла в себя. Слабыми движениями она пыталась скинуть с себя пленку, укрывающую ее от дождя. Трубач вернулся, открыл ей лицо. Она стала жадно глотать влажный воздух. «Где мы?» «На дороге. Мы едем в город, в больницу». «Зачем?» «Спасать тебя». «Меня? От чего?» Он не ответил, угловым зрением, обнаружив, что машина так близко, что уже можно ее разглядеть. Темный джип, похож на ленд-ровер. «Что случилось?» «Тихо. Молчи и не двигайся». «Почему?» «Тихо, я сказал». Выстрелы ударили по ушам. «АКМ», — автоматически определил трубач. Показалась еще одна пара огней. Очевидно, вторая машина ехала по следу первой, и оттуда тоже доносились звуки стрельбы. Джип пролетел мимо, слегка захватив светом фар куст, за которым стоял мотоцикл, и до ушей трубача долетела непонятная, нерусская речь. Глухой хлопок. Лопнула шина. Нет, прострелена кем-то из второй машины. Джип вильнул, но продолжал мчаться. Еще хлопок, второе колесо пробито, джип не удержался на дороге, съехал в кювет. Вторая машина, взвизгнув тормозами, остановилась метрах в 20 от джипа и в 10 метрах от трубача. Он нащупал пальцем предохранитель. «Стоять! Выходи по одному! Стоять, я сказал!» — услышал он. Теперь стало понятно, что вторая машина милицейская или бандитская. Нет, все же милицейская. Газик. Кто-то выскочил из него, спрятался за крылом. Из джипа шарахнула автоматная очередь. Выскочивший упал. Открыли ответную стрельбу. Трубач, наконец, смог разглядеть два темных силуэта около джипа и четыре, не считая упавшего, около газика. Перестрелка продолжалась наугад. «Мне нельзя вмешиваться, со мной Светка!» Милиционеры попытались незаметно подобраться к джипу в обход, скрываясь за кустами акации, росшими на обочине. Но попытка не удалась. Люди из джипа услышали шорох, пустили на звук несколько очередей в темноту. Слух не подвел их, два милиционера упали. Почти рядом с трубачом, метрах в 5 от него. Один из упавших вскрикнул что-то вроде «Мама!». Где он уже слышал этот голос? А из газика все палили по джипу, пытаясь прострелить бак с бензином. Наконец преследуемая машина вспыхнула факелом, гремя колесными дисками покатилась вниз по насыпи, оставляя за собой огненную полосу. Но люди из джипа куда-то пропали. Потом несколько одиночных выстрелов прозвучали уже за газиком, и все стихло. Трубач еще не мог понять, кто уцелел. «Ай, хорош, хорош, Ахмед! Берем их машину, поехали!» «Сволочи! Уйдут! Уйдут!» Трубач спешно вытащил свой знаменитый кольт. Газик рванул с места, и когда поравнялся с ним, он выстрелил, пытаясь через разбитое окно попасть в голову водителя. Кажется, попал, судя по крику. В ответ над трубачом просвистели пули. Он упал на землю, но машина не остановилась. Она виляла из стороны в сторону, но шла и шла, пока не скрылась за поворотом дороги.